Такого вот мужика, да не в жизнь. Скорее, кот собаку полюбит. Несчастный я человек, решил Коля и направился в кабинет Трепанова. Тот листал папку со сводками происшествий. «А, мученик», — улыбнулся он Коле. «Жалею тебя, парень. Но твой черед идти, ничего не поделаешь». «Афиноген ругается, на чем свет стоит. Никогда, — говорит, — больше к ней не пойду, а ты?» «Прикажете, пойду», — угрюмо сказал Коля. «А без приказа», — прищурился Трепанов. «Все одно пойду», — Трепанов рассмеялся. «Хвалю за откровенность». Помолчал и добавил: «Она очень красивая». «Не в этом дело», — Коля произнес эти слова очень решительно, но про себя подумал: «Именно в этом дело, товарищ Коля. Именно в этом». «Просто интересно это», — решительно сказал он. И, встретив взгляд Трепанова, отвел глаза. «Что это?» — не понял Трепанов. «Как бы сказать», — Коля задумался. «Ну вот она, к примеру, образованная. Она нас ненавидит. А я возьму, да и поверну ее на нашу сторону. Я глупый, ее умную». «Ну, ты, положим, не глупый», — улыбнулся Трепанов. «Она, положим, тоже не бог знает что. Но нам, Коля, очень нужно отыскать этого проклятого Кучкова и его банду. Очень нужно, браток. И ты уж старайся. Сделай милость». Вечерело. Подняв воротник пальто, Коля торопливо шагал по заснеженному тротуару. Он шел в сторону дома Жичигиных, где в это время дежурил Воробьев, молодой, недавно принятый в мурсотрудник. Неожиданно для самого себя Коля встретил Воробьева около дома. «Ты почему меня не дождался?» — удивился Коля. «А меня Трепанов вызвал. Говорит, смена уже идет, а ты срочно нужен», — смущенно сказал Воробьев. «Случилось что?» — встревожился Коля. «Да не знаю». Они разошлись. Коля подошел почти к самому подъезду Жичигиных, как вдруг увидел двух человек у дверей. Он замедлил шаг и прижался к стене дома. Если бы его спросили в эту минуту, зачем он так сделал, вряд ли бы он ответил. Сработала интуиция. И хотя он еще не знал этого мудреного слова, опыт, пусть совсем небольшой, уже начал давать свои первые плоды. Коля прижался к стене, и когда увидел, как эти двое вошли в подъезд Жичигиных, не удивился, он ожидал этого. Осторожно открыв дверь, стараясь, чтобы она не заскрипела, он прислушался. Неизвестные медленно поднимались по лестнице. Первый этаж, второй, третий. На площадке четвертого шаги затихли, тренькнул дверной звонок. Коля, на ходу доставая кольт, бросился наверх. Он оказался на промежуточной площадке в тот момент, когда из-за двери послышался голос Маши. «Кто там?» «Свои», — отозвался тот, что был в меховой шубе. Второй в солдатской папахе стоял молча рядом. Щелкнула соседняя дверь, высунулся дядя в шелковом халате и в колпаке с кисточкой. «Вы к профессору?» — спросил он с любопытством. «Допустим», — повернулся к нему один из пришедших. Коля лихорадочно соображал, как поступить. «Убили профессора», — сообщил колпак. «Уж извините». «Зачем вам Жичигин?» Коля встал на первую ступеньку, руку с кольтом он держал за спиной. «Мы его знакомые, а что такое?» «А вот предъявите-ка документы», — посмеял колпак. Услышав Колин голос, он совсем открыл двери и вышел на площадку. «Помогите-ка мне, молодой человек», — начальственным тоном приказал он Коле. Коля поднимался по лестнице. «Коля, это вы?» — послышался голос Маши. «Я сейчас открою». И Коля все испортил. Он испугался за Машу и крикнул: «Не открывайте!» В то же мгновение первый бандит несколько раз выстрелил из маузера в дверь жичигинской квартиры, а второй, оттолкнув растерявшегося колпака, выстрелил в Колю. Оба бандита, вскочив в квартиру колпака, захлопнули за собой дверь. «Посмотрите, что с Машей!» — крикнул Коля колпаку, пытаясь вломиться в его квартиру. «У меня английский замок новейшей системы», — гордо сообщил колпак. «Они все равно уйдут через черный ход». Коля помчался вниз. Когда он вернулся назад, так и не встретив бандитов, Маша стояла на площадке и рыдала, а колпак гладил ее по голове и успокаивал. «Жива? Ну, слава тебе, Господи, идемте». Коля взял девушку за руку, провел в комнату. Мы же вам объясняли. Двери открывать только на условное слово. Пароль, а вы...